на самом деле была перепрофилирована и переосмыслена политиками более поздней эпохи. Тем не менее эта цитата послужила повышению его славы в долгосрочной перспективе, поэтому адский писец должен был принять ее как часть своей собственной истории. Книга, газета, журнал «Самое горячее место в аду» зарезервировано для тех, кто поддерживает нейтралитет во времена морального кризиса. Конечно, это была вдохновляющая цитата, когда вы впервые ее слышали. Хотя было трудно понять, какой смысл это имело в мире, где даже чей-то моральный выбор служил чьим-то развлечением. Нам нужно определить подходящее время. К сожалению, будет трудно выбраться из этого, как в прошлом. Как бы то ни было, мы стояли на перекрестке, как и все остальные, независимо от того, что сказал Данте. Ну, никто даже не мог бы участвовать в этой великой войне святых и демонов, если бы они не выбрали сторону с самого начала. Ючин Хёк уставился на сообщение и заговорил. Великая война 1863 регрессии завершилась победой зла, потому что Хан Суюн выбрала сторону зла. Почему это снова я? Кроме того, это не 1863 регрессия, понимаешь? Хан Суюн была права, это была не 1863 регрессия. В самом деле, это была третья регрессия и компания Ким Дак Чи. Пойдемте. Свирепое поле битвы, где столкнулись добро и зло, можно было увидеть на расстоянии. Один из фронтов, принадлежащих обширной Великой войне святых и демонов, поднял свое занавес. Возник 113-й региональный конфликт Великой войны святых и демонов. Список лиц, участвующих в соответствующем региональном конфликте, был опубликован. Прямо на переднем крае этой великой войны стояло созвездие, которое я хорошо знал. Созвездие демоноподобный огненный судья участвует в соответствующем сценарии. Глава 73.3. Самое жаркое место в аду, часть 3. П. Пожалуйста, избавь меня. Стаб, Архангел Ним, П. Пожалуйста. Страшные стоны возникли повсюду. Головы, принадлежащие к воплощениям, которые выбрали сторону зла на перекрестке, были отрезаны лезвиями архангелов. Это была война историй. Только из-за вашей принадлежности к истории с одной стороны, вы будете рассматриваться как враг с другой стороны. Оставив за собой падшие воплощения, Уриэль изучала поле битвы с невыразительным лицом. Когда-то она сочувствовала им. Уриэль было грустно от того, что воплощения были сметены и поглощены великим повествованием, и она злилась на несчастье, которое им пришлось пережить. Она была такой долгое время. В какой-то момент это была жизнь сердобольного архангела. Я хотела наверстать упущенное во всех передачах звездного потока, которые я пропустила. Уриэль прикусила губу, глядя на волны, врывающиеся на поле битвы армии королей демонов. Быть рожденным для распространения добра не означало, что вы можете прожить всю свою жизнь, делая только это. Правда была в том, что опасности не угрожали физическим силам созвездия, но разрушали умственные и моральные силы. Эмоциональный труд, который длился неисчислимое количество времени, вселил в нее глубокое разочарование в мире, а также непостижимое безумие. Системное сообщение «Душа созвездия демоноподобный огненный судья неустойчиво дрожит». Было ли это сильное созвездие или слабое, не было ни одного существа, которое могло бы оставаться спокойным в сценариях. Потому что сценарии изначально были такой системой. Гуа-а-а. Чтобы забыть, что они были поглощены сценарием, и чтобы прожить еще один день, созвездия должны были поглотить другие истории. Они наблюдали за сценарием, сердились на чью-то ситуацию, высказывали свою критику, проявляли уважение или были тронуты увиденным. Эта ситуация была точно такой же и для такого архангела, как Уриэль. Убирайся с моего пути. Я из-за вас пропустила слишком много времени начальных трансляций. Воспламенение адского пламени изверглось из клинка Уриэль, ударило иждивенцев королей демонов и превратило их в пепел. Она не могла должным образом контролировать свою собственную силу, выпущенную из срочности. Кроме того, большую роль в этом сыграла поспешная мобилизация только половины своего истинного тела для участия в войне. Короли демонов, участвующие в региональном конфликте, шокированы силой архангела. Конечно, эта половина настоящего тела была никем иным, как Уриэль. Таким образом, любой старый король демонов не мог даже служить ее противником. Король демонов монарх звезд и логики выпускает свой статус. Король демонов великий герцог драконов и неприятного запаха активирует гигантскую историю. Король демонов демонический король скорости звука издает багровый вой. Король демонов вездесущий герцог захвачен волнением и безумием. Проблема заключалась в том, что участвующие в этот раз короли демонов не были заурядными типами. Выражение лица Уриэль стало еще мрачнее после того, как она заметила королей демонов, проходящих мимо ее воспламенения адского пламени, чтобы приблизиться. «Сумасшедший архангел прямо перед нами, не бойся, я, король демонов, Буэр, буду с тобой». Первоначально короли демонов, которые планировали вступить в этот конкретный региональный конфликт, не должны были быть ими. Тем не менее они изменили расположение боевого персонала, и это означало, что теперь Уриэль пришлось столкнуться со всеми этими королями демонов одновременно. «Вы куча, убирайтесь». Стрелы, пропитанные демонической аурой, покрывали все поле битвы. Уриэль распространила воспламенение адского пламени как барьер, чтобы блокировать их. Когда она попыталась присмотреть за ангелами низкого ранга, отступавшими в спешке, нескольким стрелам удалось проникнуть сквозь барьер и поразить разные участки ее тела. Как забавно. Ох, великие ангелы, вы убегаете, вы оскорбляете репутацию демоноподобного огненного судьи. Молчи, вы бы все были безжизненным мясом, если бы только мое тело спустилось. Даже под ливнеподобным обстрелом Уриэль ни разу не застонала, а вместо этого сердито дышала, как разъяренный бык. Хватит набрасываться на меня, как свора трусов, сразитесь со мной лицом к лицу. Вы, фу, если это бой один на один, я могу надрать задницу любому из вас, даже если это Агарис, Гомегин или Марбас. Крики взволнованной Уриэль вызывали презрительные насмешки у королей демонов. Все они знали, насколько она сильна. Они знали, и именно поэтому четверо из них появились, чтобы атаковать единственного архангела. И вплоть до последних минут они оставались верными своему коварству. Это война, а дорогой ангел. Воспламенение адского пламени Уриэль, залитой кровью, столкнулась с королями демонов. Она была по-настоящему сильна. Имея лишь половину настоящего тела, Уриэль все же удалось отрезать руку монарха звезд и логики и раздавить любимого дракона великого герцога дракона и неприятного запаха. Мало того, демонический король скорости звука даже потерял обе ноги. К сожалению, это был максимум того, чего Уриэль могла достичь. Она оглянулась в тот момент, когда почувствовала леденящие ощущения, и кинжал, принадлежащий невидимому вездесущему герцогу, вонзился прямо в сердце девушки. «Я буду лакомиться историей архангела сегодня». Она запоздало взмахнула мечом в отчаянии, но ее тело воплощения было замедлено из-за травм, и было слишком трудно ответить. И в следующий момент, стоп, ярко пылающий клинок пронзил грудь вездесущего герцога сзади. Черная кровь брызнула на землю. Лезвие неоднократно пронзало спину герцога, вплоть до тех пор, пока дыхание сломанного тела воплощения, наконец, не остановилось, и фрагменты истории Грастискно не полились из ран, и один поток белого клинка отрубил голову герцога. Кто-то убил короля демонов вездесущего герцога. Уриэль увидела двух людей, стоящих позади упавшего герцога. Те, кого она узнает, как бы далеко они ни были, они стояли так близко к ней в эту минуту. «Я ни за что не буду сидеть сложа руки и смотреть, как мое созвездие кто-то избивает». Действительно, это была никто иная, как ее единственное воплощение. А потом, король демонов, демонический король спасения, победил в повышении короля демонов. Мировой рейтинг демонов корректируется. Король демонов, демонический король спасения, стал 50-м королем демонов. Главный герой истории, которую она долго смотрела, обратился к девушке. «Мы давно не виделись, Уриэль». Король демонов, демонический король спасения, выбрал свою сторону. Глава 73.1. Самое жаркое место в аду, часть 4, были времена, когда эмоции человека от чистого счастья чувствовались так ярко. В те моменты, когда кто-то уходил, о, ты тоже можешь сделать такое выражение лица. Ким Дакча, нынешнее поведение Уриэль было для меня таким же. Она вытянула руки и энергично обняла меня и Чон Хиван, продолжая тереть нас по щекам в течение долгого времени. В конце концов, Чон Хиван должна была ее немного отругать. «Уриэль, я не могу дышать, извините». Девушка растерялась и отступила, но ее глаза продолжали искриться. «Иногда мне было трудно понять, как такой чистый, но тупой архангел, как она, получил модификатор демоноподобный. Как вы узнали это место, когда вы пришли? Имен, вы уже закончили сценарий архипелага Кайсеникс. Мне едва удалось поймать пару сцен, потому что у меня не было много свободного времени. Мне очень жаль, вы не злитесь, потому что я не спонсировала вас должным образом, верно? Я, это не было преднамеренным, вы знаете. Это было не просто выражение ее лица, Даже голос архангела также передавал ее счастье. Чон Хиван и я смотрели друг на друга, слушая Уриэль. Наверное, она чувствовала что-то похожее на то, что испытывал я. Ангелица говорила без намека на элегантность и тщательно продуманное притворство. К счастью, некоторые слова передали больший уровень эмоций, когда говорящий был так искренен под луной, как эта девушка. Уриэль, мы понимаем. Тем не менее, мы должны обсудить детали позже. Имен, ах, ты прав. Сейчас не время, не так ли? Взгляд Уриэль с меня быстро переместился и приземлился на армию королей демонов, уставившихся на нас с другой стороны. Я увидел, как выражение ее лица в одно мгновение остыло, и понял, что мои мысли, возможно, преждевременны. Этот ангел, без сомнения, был демоноподобным огненным судьей. Король демонов, монарх звезд и логики не может понять ваши действия. А потом проявились короли демонов, готовые противостоять такому архангелу. Монарх звезд и логики, Буэр, занимает 10-е место в рейтинге королей демонов. 18-е место в рейтинге, король демона скорости звука, Батин. Наконец, 29-е место в рейтинге великий герцог драконов и неприятного запаха, Астарот. Даже после исключения вездесущего герцога, который умер от моих рук, в живых осталось еще 3 короля демонов. Каждый из них был нелегким противником для борьбы. Особенно это касается монарха звезд и логики и демонического короля скорости звука. Если бы обе руки Буэра были все еще целы, или, если уж на то пошло, ноги Батина, то мне, вероятно, пришлось бы рисковать жизнью здесь. Демонический король спасения. Что это означает? Почему ты сражаешься против других королей демонов? Я пожал плечами и пробормотал свое оправдание. Я просто продолжил борьбу за продвижение, вот и все. Ты искренне веришь, что такая чушь будет достаточным оправданием? Есть ли правило, согласно которому сражения продвижения короля демонов не должны вестись только потому, что идет великая война святых и демонов? Такое часто случалось и в Первой Великой войне. Что ты такое? Батин пришел в ярость от того, что я сказал, и сформировал выражение существа, желающего отрезать мне голову, но, к сожалению, он ничего не мог сделать, когда обе его ноги исчезли. Ты воссоздал часть Первой Великой войны святых и демонов. Король демонов Асмодей начинает интересоваться вашими неожиданными действиями. На самом деле, то, что я сделал, было точно таким же, как то, что делал Асмодей в Первой Великой войне. Выражение лица Буэра, монарха звезд и логики, усилилось, когда он выбросил вопрос. Ты искренне полагаешь, что будешь в норме после того, как совершил нечто подобное? Конечно, нет, я оставался совершенно равнодушным к аурам королей демонов, пробуждая свой статус. Однако я думаю, что вы не должны беспокоиться обо мне здесь и сейчас. Вы раскрыли статус короля демонов. Эксклюзивный навык закладка активируется. 5-я закладка была активирована. Эксклюзивное умение электрификация УР 23, плюс 13. Ваше текущее физическое состояние отличается от соответствующего персонажа. Ваш статус преодолел физическое наказание за нарушение конституции. Мои плечи чесались, когда крылья прорвались сквозь мою кожу и вылезли наружу, и жужжание ощущения преобразования молнии наложилось поверх этого. В одно мгновение мое тело было окутано молнией. 3 короля демонов теперь имели на лицах взволнованные, панические выражения после того, как стали свидетелями моего быстро растущего статуса. Монарх звезд и логики потерял одну из рук, великий герцог драконов и неприятного запаха потерял своего любимого дракона и был ранен повсюду, и, наконец, король демона скорости звука потерял обе ноги. Таким образом, в основном они больше не имеют отношения к общей боевой обстановке. Чон Хиван рядом со мной обнажила карающий меч и активировала убийство демонов. В последний раз я не была довольна борьбой с королем демонов, потому что он остановился, так что Уриэль увидела, как короли демонов отступали, и сразу же ощутила предвестие победы. Она открыла губы, чтобы заговорить. «Вы куча, разве вы не были такими шумными всего мгновение назад? Почему бы вам не сказать что-нибудь сейчас? Докчас Си, Хиван Си, идемте. Давайте полностью разобьем этих королей демонов на части». Я протянул руку и схватил Уриэль за плечо, когда она попыталась продвинуться вперед со своим разбитым телом воплощения, которое в настоящее время подогревалось ее зажигательным гневом. Ее плечо сейчас казалось таким слабым и хрупким. Глаза архангела превратились в очи трепетной лани после того, как она беспомощно посмотрела на мою руку, а потом перевела взгляд на меня. «Уриэль, пожалуйста, отступи. Имен, ах, ты беспокоишься обо мне, я в порядке. В конце концов, я Уриэль. Она держала мою руку с глубоко взволнованным выражением лица. Мне было немного грустно наблюдать, как эта девушка смотрит на меня, и я мог только тихо улыбнуться. Я не это имел в виду. Но что тогда? Король демонов, демонический король спасения, выбрал свою сторону. Мое сообщение об участии все еще висело в воздухе. Скорее всего, она еще не прочитала это должным образом. Вскоре, однако, тело озадаченной Уриэль постепенно напряглось. Ее глаза тоже становились все шире и шире. Я смотрел в эти глаза и говорил: «Пожалуйста, сохраняй спокойствие, Уриэль, это скоро закончится». Возможно, она уже видела сообщение, на которое я смотрел. Король демонов, демонический король спасения, выбрал лагерь зла. Глава 73.2. Самое жаркое место в аду. Часть 4. Ким Дакча выкинул еще один трюк, не так ли? Пробормотала Хан Суюн, поскольку она наблюдала за полем битвы с некоторого расстояния. Раньше битва немного затянулась, но после того, как Ким Дакча неожиданно вступил, она приближалась к хаотическому завершению. Он был королем демонов, который убил другого короля демонов, но не скрывал тот факт, что он был злом. Теперь она могла видеть ангелов низшего ранга, движущихся вокруг него, и в то же время Чон Хиван и ее обеспокоенное выражение лица. Ли Хёнсон спросил с тревогой: «Действительно ли хорошо было поступать вот так? Даже если это не так, что мы можем сделать? Скажем ему сейчас перейти на сторону Эдема? Знаешь ли, Ким Дакча, король демонов», проворчала Хан Суюн, прежде чем перевести взгляд на Ю Чин Хёка. «Ты ведь не собираешься сидеть сложа руки и просто смотреть, верно?» «Конечно, нет. На меня можете не смотреть, я по определению зло». Спонсором Хан Суюн был черный огненный дракон бездны. С самого начала у нее не было большого выбора. «А как же ты, Ю Чин Хёк, что сказал твой спонсор?» Или ответа не было. Вместо того, чтобы ответить ей, он вместо этого уставился на тела воплощений, разбросанные по полю битвы. Среди них можно было видеть трупы ангелов и королей демонов, но на самом деле большинство из них принадлежало людям, то есть реинкарнаторам. «Ты видишь кого-нибудь знакомого?» Ничего не сказав, Ю Чин Хёк наблюдал за разбросанными здесь и там телами реинкарнаторов. Несколько выживших и извивающихся протянули к нему руки. Их раны были слишком серьезными, и было уже слишком поздно их спасать. Он опустился и вонзил свой короткий меч в каждую шею. Когда он это сделал, все они ушли с мирным выражением лица. Юри Ди Аристель, наблюдая за этой сценой, внезапно повысила голос: «Суюн, не беспокойся, Юри, я не позволю этому случиться с тобой». Она видела, как души мертвых реинкарнаторов рассеялись. Те, что скованы мандалой, будут возрождены, даже если они будут убиты на этом острове. Однако, быть бессмертным, конечно, не значит, что они не могут умереть. Системное сообщение «Гигантская история», которая потеряла свое имя, перестала существовать. Каждый раз, когда они были мобилизованы для другого сценария, они постепенно теряли свои собственные миры. Они забудут о своей первоначальной жизни и, в конце концов, даже забудут о своей смерти. Древнейшее добро советует реинкарнаторам быть добродетельными. Древнейшее зло требует от реинкарнаторов выбора. Большинство погибших – это те, кто никогда не думал о понятиях добро или зло. Хан Суюн закрыла веки мертвого реинкарнатора. Лицо мертвого с закрытыми глазами совершенно очевидно не было ни добрым, ни злым. «Вам нужно выбрать свой лагерь, чтобы выйти на соответствующее поле битвы. Я выберу свой лагерь». В тот момент, когда Ю Чин Хёк открыл губы, чтобы говорить, Хан Суюн прищурилась и спросила его: «Ты ведь не думаешь о чем-то другом, не так ли? Прежде чем вы, ребята, добрались до архипелага Кайсиникс, вы двое сражались как сумасшедшие, верно?» Он не ответил и просто уставился на девушку. Она вполне могла догадаться, на что намекало это разочаровывающе суровое выражение его лица, и как только она собралась закричать на молодого человека, он наконец дал свой ответ. «Эта война должна быть не великой войной святых и демонов, а битвой между нами. Это значит, что это место не должно становиться полем битвы других. Не великая война, а битва компании Ким Дакчи». Хан Суюн сразу понял значение этих слов. Только тогда ни добро, ни зло не победят в этой войне. И это развитие должно быть тем, чего хочет Ким Дакча. «Я понимаю, что ты говоришь, но это будет очень сложно, смекаешь?» Хан Суюн сразу же накинулась на него. «Чтобы сделать это, нам необходимо будет одновременно отвернуться и от демонического мира, и от Эдема. Ты сказала, что это не 1863-я регрессия. Хан Суюн слегка надулась, выглядя так, словно ее ударили кулаком. Ким Дакча, он ужасный ублюдок, хорошо, возможно, он единственный идиот, который придумал что-то такое сумасшедшее, как решение в подобных ситуациях. Он изначально такой. Это относится также и к тебе. Вы двое так чертовски похожи. На ее упрек Ю Чин Хёк ответил коротким предложением. Ты также ничем не отличаешься от нас. Я отличаюсь от вас, два идиота. В любом случае, давайте прекратим тявкать и уже начнем крушить. Теперь они могли видеть, как Ким Дакчу избивают ангелы, окружающие его на расстоянии. Но с другой стороны, он внезапно объявил себя злом среди них, поэтому было вполне естественно, что ангелы Эдема будут дрожать от ярости, порожденной чувством предательства. Ю Чин Хёк объявил первым. «Я не буду делать это в полумеры. Ну и что, я собираюсь убить тебя, если что-то пойдет не так, понимаешь? Хорошо, только тогда будет весело сражаться с тобой. Хорошо, тот матч, который мы не смогли закончить в Кайсениксе. Давай закончим это прямо здесь». Фигуры этих двух исчезли, устремившись к полю битвы. Ли Хёнсон, оставленный теперь в одиночестве, мог только плакать от горя. «Подождите, Суюн Си, Чин Хёк Си, а что делать мне? Делай что хочешь». Воплощение Хан Суюн выбрало свою сторону. Воплощение Ю Чин Хёк выбрало свою сторону. Воплощение Хан Суюн выбрало лагерь зла. Воплощение Ю Чин Хёк выбрало лагерь добра. Наконец, началась их собственная великая война святых и демонов. На широко открытой равнине главного острова, где собралась вся боевая сила небес, лидер небесных сил, Метатрон, слушал последние новости о текущей ситуации от других ангелов в казармах, имитирующих его офис на родине. Олимп показал свое желание участвовать. Веды отправили рассылку, заявив, что они будут участвовать. Асгард также объявил о своем намерении участвовать. Однако из-за их собственной гигантской истории, кажется, что немного созвездий будут участвовать с этой стороны. Там не было никакого контакта, но мы также заметили некоторые движения от императора. Они известны своей стратегией кнута и пряника, так что адский писец старательно движется внутри нейтральной зоны. Благодаря ему, уровень участия взлетел независимо от того, являются ли они созвездиями или реинкарнаторами. Метатрон старательно записывал каждый отсчет и, приложив подходящий ответ, отправлял их обратно. Великая война святых и демонов на этот раз, как следует из названия, была войной с судьбой добра и зла на кону. Вот почему Метатрон был гораздо осторожнее и внимательнее с этим сценарием. Очки абсолютного добра в данный момент времени составляют 56, и до сих пор война шла полным ходом без каких-либо проблем, за исключением единственного ограничения, которое было наложено на эту конкретную великую войну. Очки хаоса в данный момент времени составляют 51, так называемые очки хаоса. Когда он спросил великого Такхаби об этом, ответ, который Метатрон получил, был таков. Это очень редкое явление, чтобы представить стадию такого масштаба для конфликта между древними гигантскими историями. Таким образом, должен быть соответствующий риск опасности в соответствии с вероятностью. Что это значит? Будет неинтересно, когда будут предоставлены подробные объяснения, поэтому я не буду предлагать вам ничего существенного. Однако помните об этом. Что бы ни случилось, не позволяйте очкам хаоса достигать сотни. Вы понимаете, если нет, то произойдет нечто действительно ужасающее. Великий Такхаби не мог заботиться о судьбе туманности. Нет, они были одержимы созданием более стимулирующих сценариев. Таким образом, эти очки хаоса, должно быть, были плодом их вредоносной схемы. Это скучно, писец, Михаил, полируя меч в углу казармы, заговорил. Я принесу голову Агариса. Вышли меня. Михаил дважды испытывал унижение от рук Ким Дакчи и Ю Чин Хёка в сценарии «Средний остров». Его тело воплощения полностью восстановилось благодаря власти пробуждения, и теперь он оказался в сценарии главного острова, ожидая. Метатрон слабо улыбнулся Михаилу и его горячему желанию. Если мы сделаем это, война закончится слишком рано. Не лучше ли закончить скучную войну как можно скорее? Нет, не обязательно. Эта война должна быть более длительной и ужасной, чем любой другой существующий сценарий. Метатрон посмотрел на экраны, транслируемые со всех частей поля битвы. Существа, выбравшие сторону добра или зла по своему собственному решению, направляли свое оружие друг на друга. Метатрон знал, что, хотя они и участвовали в этой войне как простые наемники, их моральные устои постепенно изменялись с течением времени. Древнейшее добро желает великой священной войны. Созвездия, участвующие в этой войне, со временем станут ненавидеть друг друга во имя добра и зла, и эта ненависть будет ярко гореть, создавая новое поколение истории. Михаил, наблюдая за битвой, говорил угрюмым тоном: «В таком случае, позволь мне убить ублюдков из компании Ким Дакчи, по крайней мере, у меня есть счет, который следует им преподнести». Метатрон покачал головой. Компания Ким Дакчи была важной переменной в этом сценарии. Эту фракцию нужно было использовать как можно больше. Если бы это было раньше, конечно, но сейчас это невозможно. У меня другой план для них. Если ты сделаешь шаг вперед, Михаил, тогда... Именно в этот момент системное сообщение пронзило его слух. 113-й краткий региональный конфликт Великой войны святых и демонов был насильственно завершен. Метатрон подтвердил приложенную информацию к сообщению. 113-й региональный конфликт был фронтом, в котором участвовала Уриэль. Принудительно завершили, никогда такого не было. Однако на этом все не закончилось. Очки хаоса увеличились на 5. Очки хаоса в данный момент времени составляют 56. Предупреждение. Очки хаоса превысили 55. Что-то корчится в самом жарком месте в аду. Бедствие откровения, которое решит конец всего, начало ускоренно пробуждаться. Глава 74.1. Великая война святых и демонов. Часть 1. В воздухе танцевали голубоватые электрические дуги, и последний стремящийся к ним андроид рухнул на землю. Пушушук. Личихи выдернула меч из раздвоенных кабелей и вытерла лоб. Уровень повышен. Кильон, наблюдая за ней со стороны, почесал нос и заговорил с ней. «Нуна, ты действительно хороша в этом, не так ли?» Она ужасно хотела ударить мальчика по голове, слушая его высоченные слова, наполненные эго, но ей пришлось остановиться. «Вы не можете атаковать цель». Не имело значения, что происходило вокруг. Эти двое детей были непобедимы в этом мироздании. «Ничего хорошего не получится, если потерять их напрасно». Она перевела взгляд на Ли Кильона и Син Юсен, прежде чем задать им вопрос. «Каковы ваши уровни сейчас?» 84-й. «Мой 87-й, Унни. Чего?» «Но он был только 83-й несколько дней назад. Я солгала, ты, дурачок». Ли Чихи наблюдала, как двое детей ссорились, и ответила длинным вздохом. «Я все еще на 79-м». Тем не менее она смогла быстро подняться в уровнях благодаря этим двум детям. Как и следовало из сленга, ее прокачка была молниеносной, как будто она ехала на автобусе, и это поместило их в список самых разыскиваемых людей в следующем городе. Информационное сообщение Android Личихи 1888 Г. Вернее, поместили только ее одну. С самого начала дети не могли быть атакованы, поэтому они даже не появлялись в списке разыскиваемых. Полагаю, пора нам вырваться из этого мироздания. Я думаю, что все будет кончено, если мы сломаем это, Унни. Была огромная башня, занимавшая центр следующего города, на которую указывала Син Юсен. На вершине этой башни был припаркован линкор, и каждый раз, когда девушка смотрела на него, Ли Чихи получала сообщение от своего спонсора. «Созвездие Бог морской войны настоятельно рекомендует вам приобрести эту звездную реликвию. Это звучит слишком неправдоподобно, особенно от нашего скупого генерала, не меньше». Созвездие Бог морской войны издает сухой кашель. Однако она не могла понять сердце своего спонсора. Любой, кто начинал сверкать глазами при виде этого прекрасного линкора, действительно поймет, откуда он. «Я просто не могу понять, почему эта штука припаркована там. Если им удастся управлять этим кораблем, то небеса всех миров станут океаном бога морской войны». Ли Чихи крепко сжала рукоять меча и заговорила. «Да, было бы забавно шлепнуть по носу от Джосси и моего мастера. Хей, ребят, почему бы нам не очистить это место сейчас?» «Конечно, использовать эту ошибку все время было скучно». «Да, давай». Все трое пришли к взаимному согласию и пошли к башне, только чтобы услышать совершенно неожиданное сообщение. Аварийный патч был обновлен. С сегодняшней полуночи в соответствующем сценарии будет введена система отключения. Системное сообщение с 0000 до 0600. Дети в возрасте до 18 лет не могут использовать соответствующий сценарий. Ли Кильон и Син Юсен, весело бегущие вперед бок о бок, внезапно начали шатко колебаться. Мальчик пробормотал взволнованным голосом: «Что происходит? Почему я такой сонный? Умни, беги!» Сказав это, двое детей плюхнулись и уснули. Личихи положила руки им на носы и подтвердила, что дети не мертвы. Системное сообщение: данный игрок находится в состоянии отключения. Для Личихи это была одна из вызывающих шлепок ситуаций. Какого черта? Я думал, что это мироздание было для возрастной категории 18+ с самого начала. Почему это отключение вообще введено? Жаль, что не было времени спокойно стоять и жаловаться. А все потому, что ворота башни широко открылись, и сотни дронов начали одновременно вылетать, чтобы убить ее. Вот дерьмо. Казалось, что эта ночь будет очень долгой для нее. 113-й краткий региональный конфликт завершен. Исход соответствующего регионального конфликта не может быть определен. В этой конкретной стычке не было ни победителей, ни побежденных. Тяжело раненые короли демонов поддерживали друг друга и отступали, а впавшая в панику Уриэль исчезла вместе с ангелами низшего ранга. Единственными людьми, оставшимися на пустом поле битвы, были реинкарнаторы, разбросанные как остатки побежденной армии, плюс 5 человек, мужчина и женщина, среди них рухнули на землю. «Я понятия не имела, что это произойдет», — пробормотала Хан Суюн ошеломленным голосом. «То, что сделала компания Ким Дакчи после вступления в региональный конфликт, было довольно просто. Участвуйте в войне между добра и зла и подавляйте любого другого участника, кроме себя. И тогда оставшиеся люди пойдут на это и отбросят войну без каких-либо победителей. Исход текущей битвы не может быть определен. Отсутствие воли к сражению со стороны участников соответствующего сражения подтверждено. Битва компании Ким Дакчи была не боем жизни или смерти, а игрой, спарринг-сессией, в которой не было решительных победителей или проигравших. И именно поэтому это была не война между добром и злом, и, естественно, не была и Великая война святых и демонов. Текущий региональный конфликт был исключен из категории «Великая война святых и демонов». Ожидается новый 113-й краткий региональный конфликт. Сила, чтобы принудительно разбить поле битвы, это была та сила, которой обладала компания Ким Дакчи прямо сейчас. Мой спонсор должен быть очень расстроен и разочарован. На этот раз ничего не поделаешь, Хиван Си. Если это вообще возможно, я не хочу сражаться против Уриэль. Эти слова одинаково относятся и ко мне. Чон Хиван и Ли Хёнсон с немного печальным лицом посмотрели на реинкарнаторов на поле битвы. Хотя многие умерли и вернулись к циклу перерождения, некоторые из них все же смогли выжить. Они разделили эссенцию Лиса Эллин, которую имели, и раздали ее выжившим. Ким Дакча тоже поддерживал окружающих реинкарнаторов один за другим и останавливал их кровотечение, нажимая на акупунктурные точки. Хан Суюн говорила, глядя на него: «Ты начал все это, имея определенный план, верно? У меня всегда есть план, когда я что-либо начинаю. Тогда ты должен знать, что мы не можем так продолжать вечно. Время для этого конкретного конфликта оказалось удачным для них, но не было никакой гарантии, что в следующий раз их удача будет столь же эффективной. Кроме того, среди созвездий на стороне добра или королей демонов определенно были существа, с которыми не справлялась сила компании Ким Дакчи, и если они бросились в бой со слишком большим неравенством силы в бою, они также могут оказаться в смертельной опасности. Однако Ким Дакча сохранил сдержанное выражение: «Нам не нужно держаться слишком долго, так что все будет хорошо». Хан Суюн услышала его спокойный голос в полуденной встрече, и этот ответ успокоил ее. «Хорошо, что тогда? Нам просто нужно держаться, пока очки хаоса не превысят 90. Очки хаоса в данный момент времени составляют 56. Как будто оно ждало этого момента, сообщение всплыло в воздухе, и Хан Суюн посмотрела на него. «О чем этот пункт? Это звучит не так, как добрые злые очки. Ты права». Ким Дакча кратко объяснил, что это за очки хаоса, что оно поднимется, когда ни добро, ни зло не одерживает победу и в результате рухнет мировой порядок. Что произойдет, они полностью накопятся. Бедствие откровения начнется. Бедствие откровения? Подожди, ты говоришь о драконе апокалипсиса? Глава 74.2. Великая война святых и демонов. Часть 1. Дракон разрушения из книги Откровений, также известный как последний дракон Откровения, существо, называемое так называемым дракон апокалипсиса. Огромное бедствие, которое появилось в 95-м сценарии во время 1863-й регрессии, оно смогло смести созвездие звездного потока всего одним движением хвоста. Ким Докчо ухмыльнулся и кивнул. Правильно, ты знал об этом, ты хочешь увеличить эти очки хаоса даже после того, как узнал об этом. Ты ненормальный, что ты будешь делать, если возродится дракон апокалипсиса? Ты забыл, что произошло во время 1863 регрессии. Если бы дракон апокалипсиса проснулся во время этого сценария, то он принес бы масштабы разрушений, несопоставимые с масштабами Великой войны святых и демонов. Однако Ким Докча продолжал сохранять решительное выражение лица. Он не оживет. А откуда ты это знаешь? Ким Докча пожал плечами и обернулся, отвечая на ее вопрос. Она собиралась слететь с катушек и закричать на него, но кто-то внезапно встрял в разговор. Странно, что ты, будучи писателем, страдаешь от недостатка воображения. Что ты только что сказал, ублюдок? Ю Чин Хёк легко поймал маленький кулак Хан Суюн, летящий в него. Она угрожающе зарычала. Почему вы вмешиваетесь в чужой разговор? Я не мог больше терпеть твои жалкие бормотания, вот почему. О какой ерунде ты сейчас говоришь? Он не единственный, кто знает о том, что произошло во время 1863 регресса. Хан Суюн сразу поняла, что он говорит. Действительно, Ким Докча не в одиночку переместился в 1863 регрессию. Он ушел вместе с двумя архангелами на буксире и вернулся с одним из них. И то, что это могло означать, было. Эдем также знает о том, что в этом месте. И он использует этот факт в своих интересах. План Ким Докчи был довольно четким. Как только уровень хаоса достигнет сотни, дракон апокалипсиса будет выпущен на свободу. И Эдем был хорошо осведомлен о том, что произойдет, если это существо будет выпущено, поскольку у него была информация из 1863 регрессии. Если они хотят избежать судьбы уничтожения, они должны немедленно прекратить Великую войну святых и демонов. В этом суть сообщения, которое Ким Докча хотел передать. Хан Суюн чувствовала себя немного ошеломленной, глядя на него, утешающего реинкарнаторов с совершенно спокойным выражением лица. Кто в этом мире мог угрожать большой туманности? Этот злой чувак, он в основном говорит им выбирать между совместным выживанием или совместной гибелью. Если все будет хорошо, именно это и должно произойти. Однако вместо этого может произойти будущее, в котором будут убиты только мы. Выражение лица Ю Чин Хёка было суровым, когда он полировал черный демонический меч. Это было самое достойное, серьезное выражение, которое он когда-либо имел. Девушка могла видеть его решение по этому выражению. Скорее всего, его голова была наполнена мыслями о худших потенциальных ситуациях. План Ким Докча заканчивается провалом. Тогда члены компании Ким Докчи уничтожаются в этом месте, и, наконец, у него не будет другого выбора, кроме как регрессировать еще раз. Хан Суюн начала громко жаловаться. Является ли воображение ужасного будущего уникальной привычкой регрессоров? Только думая о худшем, ты сможешь подготовиться к последствиям. Кто-то может подумать, что ты регрессировал 10 тысяч раз, если услышит от тебя такие слова. В какой-то другой вселенной это могло уже случиться. Не знала, что ты можешь так говорить, ухмыльнулась Хан Суюн и перевела взгляд на Ким Докчу на расстоянии. То, что он все еще шатался, напомнило ей надувную трубку небесной марионетки, дрожащей от ветра. Также, как она не могла читать внутреннюю работу пустой небесной марионетки, она также не могла читать внутренние мысли Ким Докчи. Иногда девушке казалось, что у нее начало получаться, но это не что иное, как какой-то воздух, вытекающий из марионетки. Почему она вообще доверяла этому парню? Возможно, единственное, кого Хан Суюн не могла понять, была она сама. Почему она сражалась вместе с Ким Докчой? Девушка могла бы найти ответ, если бы использовала прогнозирующий плагиат, но Хан Суюн намеренно этого не сделала. Она думала, что не должна этого делать. Хан Суюн оглянулась и обнаружила, что Ю Чин Хёк смотрит на то же зрелище, что и она. «Эй, я хочу тебя кое о чем спросить. Удивительно, что ты все еще ошибочно полагаешь, что я отвечу тебе серьезно. Да, ты был чертовски упрямым парнем. Я имею в виду, что ты даже не стонала от боли после того, как тебя сильно пытали во время архипелага Кайсеникс». Выражение его лица напряглось. «Я так и думал, ты стояла за этим, не так ли? Я не заказывала этого, но моя добрая Юри поняла мое сердце, вот и все». История король Кайсеникса медленно кивает. Ю Чин Хёк ни разу не раскрыл свою личность или информацию, связанную с ним, даже когда подвергся ужасным пыткам Юри. Хан Сую натряхнула задницу и встала. В любом случае, ты действительно в порядке с этим? Ты пытался убить Ким Докчу раньше, верно? Это тебя не касается. Такой парень, как ты, не так легко передумает. Это означает, что ты не изменил свое мнение, но никогда не планировали убить его. Ну тогда, кто на тебя наплевал? Метатрон? Толстая бровь Ю Чинхёка слегка дернулась, когда имя Метатрона всплыло. Хэмэмэм, значит, это было связано. Кажется, ты сделала свою домашнюю работу. У меня нет свободного времени, чтобы делать такое дерьмо. Нет, я только подняла это, потому что ты внезапно упомянул Эдем, ты знаешь. Но, увидев твою реакцию, я думаю, что Метатрон тогда не был главным зачинщиком. На этот раз сила дедукции Хан Суюн заставила его брови дрожать. Хаэм, кто бы это мог быть? Кто мог расстроить нашего драгоценного регрессора? Он не тот, кого знает такой человек, как ты. Да, я знала это. Это скрытный интриган, верно? Ю Чинхёк посмотрел на стоящую Хан Суюн. Ее губы слегка дернулись, словно говоря, почему ты так удивлен? Эй, я не идиотка, я хочу, чтобы ты знал это. Я легко могу догадаться, что придумает твоя голова. Системное сообщение воплощения Хан Суюн использует прогнозирующий плагиат. Хотя, возможно, это всего лишь множественные догадки история, где сотни, тысячи, а может быть, и десятки тысяч Хан Суюн собрались вместе, чтобы предсказать предстоящие события. На этот раз настала очередь Ю Чинхёка спросить. Ты знаешь что-нибудь о скрытом интригане? Действительно мощный внешний бог, верно? Он немного разочаровался, прежде чем заговорить убедительным тоном. Я вижу, что даже если тысячи дебилов соберутся, они не смогут стать одним гением. Хочешь умереть? Хорошо, тогда ты знаешь, кто это. Есть одно существо, о котором я могу думать. Хо-о, и кто же это? Вместо того, чтобы ответить ей сразу, Ю Чинхёк вспомнил свои воспоминания. Этот ублюдок знал все мои истории. От нулевой регрессии до обширного будущего, которое я еще даже не испытывал. НММ, если мое предположение верно, то во всей этой мировой линии может существовать только одно такое существо. Хан Суюн кивнула в знак согласия. Это звучит примерно так. Есть только один с достаточно высокой вероятностью. Они некоторое время смотрели друг на друга, прежде чем пробормотать ответы, о которых думали. Тем не менее, кто ты сказал, это был? Что это за фигня? Их ответы отличались друг от друга. Глава 74.2. Великая война святых и демонов. Часть 2. Первый, кто повысил ее голос, была Хан Суюн. Какого черта? Как ты можешь так думать? Чем хуже становится твой интеллект, тем больше ты регрессируешь. Эти слова буквально сняты с моего языка. Думать, что так называемый писатель приготовит что-то такое неприятное. Она и Ю Чинхёк зарычали и уставились друг на друга. И первый, кто отступил, была также Хан Суюн. Фу. Правильно, третья регрессия может испортить твой разум и заставить тебя мечтать о странных вещах. Так, ты говоришь, что скрытный интриган – это Ким Докча из будущего. Это то, что я думаю. Хорошо, хорошо. Это не совсем невозможно, как мне кажется. В звездном потоке происходят разные сумасшедшие вещи, и Хан Суюн собирался сказать, роман также может стать реальностью в нашем мире, но быстро проглотил эти слова обратно. Даже если это было правдой, она подумала, что об этом нельзя упоминать перед Ю Чинхёком. Итак, она сказала кое-что еще. Разве не было бы быстрее всего спросить скрытого интригана? Ты пытался это подтвердить? Он кивнул. У меня была с ним сделка. Если я сделаю что-нибудь для него, он ответит на один мой вопрос. И что ты спросил у него? Я спросил, действительно ли его личность Ким Докча из будущего. И что потом? Он сказал, что это не так. В таком случае, почему ты? Позволь мне объяснить подробнее. Он сказал, когда-то я мог быть кем-то, но теперь я никто. Может быть, кто-то был, но теперь он никто. Хан Суюн быстро поняла, что случилось с этим утверждением. Скрытный интриган не отрицал, что в этом ответе Ким Докча из будущего. Нет, то, что он сказал, было гораздо ближе к «я мог бы быть Ким Докча», а может и нет, чем все остальное. В этом случае Ю Чинхёк, не отступая от своего предположения, имел смысл. Хан Суюн спросила еще раз. Это было все, что ты спросил у него. Он знал обо всех регрессиях, которые я пережил. Когда-то он был чем-то, а теперь просто стал просто скрытым интриганом. Существом, которое знало каждую регрессию, в которой жил Ю Чин Хёк, что-нибудь еще? Нет, ты издеваешься надо мной, ты бился как сумасшедший, просто чтобы спросить его только об этом? Хан Суюн кричала на него, тяжело дыша, как злой бык. Этот парень не существовал в твоих предыдущих регрессиях, верно? Если ты не мог узнать его настоящую личность, ты должен был хотя бы попытаться узнать другую информацию, понимаешь? Я слышал, какова была его цель, что это было. Он сказал, что хотел что-то изменить, и что есть кто-то, кого он тоже хотел убить. Казалось, что чем больше она слышит, тем глубже ее втягивают в болото. Если перефразировать термин «кто-то», кого он хотел убить, вы получите кого-то, кого он еще не может убить. Могло ли действительно быть такое существо, с которым такая божественная сущность, как скрытый интриган, ничего не могла поделать? Это все, что я слышал от него. Это были все вопросы, которые мне было разрешено задать. Ты не мог найти больше информации? Это означает, что мне придется заключить с ним еще одну сделку. Если я это сделаю, то мне придется нести большие расходы, чем в прошлый раз, сказал Ю Чин Хёк и перевел взгляд на небо. Она также подняла глаза и активировала полуденную встречу. СМС, он смотрит на нас, я не чувствую его взгляда. Это был немного неутешительный результат. Они так открыто болтали, чтобы обсуждаемый субъект услышал их, но казалось, что он даже сейчас за ними не наблюдает. Должна ли она сказать, что это не похоже на скрытного интригана? Хан Суюн заговорила. СМС, ну, это проблематично. Если благочестивое существо на этом уровне решит встрять во что-то важное, то, независимо от того, насколько хорош наш план, он будет бесполезным. Особенно когда на такой важной сцене, как нынешняя Великая война святых и демонов. Если бы маленькая переменная могла перевернуть стол с ног на голову, то ни в коем случае она не была бы обеспокоена этим. Однако мысли Ю Чин Хёка отличались от ее мыслей. Он, вероятно, не сделает шаг вперед лично. Что заставляет тебя так думать? Доказательство того, что он использовал Ким Дак Чу или меня, чтобы осуществить свои замыслы. Если бы он смог сделать ход, он бы уже сделал это. Существо его уровня должно было бы исчерпать большую вероятность, если он намерен сделать ход. В этом есть смысл. Кто знал, что момент, когда я поблагодарю дерьмовую вероятность, действительно наступит. Прямо сейчас у меня есть то, что я хочу спросить у тебя. Имен, я до сих пор не слышал оснований для твоей неприятной гипотезы. Почему ты сказала, что скрытный интриган – это тот человек? Вопрос Ю Чин Хёка вызвал ухмылку у Хан Суюн. Основание, я думала, что ты не заинтересован, но я думаю, это тебя беспокоит. Ты всегда можешь добавить ненужные комментарии, не так ли? Незадолго до того, как он смог схватить холодную рукоять своего меча, довольно хитрый голос донесся до них поблизости. Вы двое, кажется, наслаждаетесь обществом друг друга. Холодные, смертоносные взгляды двух людей прямо приземлились на Ким Дак Чу. Он изобразил горькую улыбку и уже собирался взмахнуть руками, отступая, но затем в пустом воздухе появилось новое сообщение сценария. Установлены новые координаты 113 го регионального конфликта. Взгляды группы теперь были устремлены на Ким Дак Чу. Наконец пришло время сделать еще один шаг. Ну, тогда давайте отправимся и перевернем с ног на голову очередную сцену. Как будто они все ждали этого, истории компании Ким Дак Чи начали громко кричать. Новая история прорастает в короле демонов демонический король спасения. Список кандидатов на второй модификатор демонического короля спасения был создан. Второй в команде демонического мира мог похвастаться разными модификаторами. Правитель восточного ада, посредник мира демонов, разрушитель святости. Хотя он носил много разных имен, для него могло быть только одно настоящее имя. Хозяин второго мира демонов, Агарис. С тех пор, как хозяин первого мира демонов внезапно исчез, Агарис защищал миры демонов в течение последних тысяч лет или около того. Он отрезал головы архангелов, пуская слюни на их территории, и защищал те истории, которые позволили злу существовать как зло. Хотя он проверял квалификацию зла, ограничивал и даже управлял ею, Агарис сосредоточил все свое существо только на одном вопросе. Для чего существовало зло? Каждый раз, когда он разрывал на части еще одно живое существо, Он погружался в этот вопрос. Неважно, был ответ на этот вопрос или нет. Нет, этот вопрос просто позволил демону продолжить. 113-кратный региональный конфликт был насильственно завершен. 114-кратный региональный конфликт был насильственно завершен. Однако он впервые увидел такое зрелище за тысячи лет, что прожил до сих пор. Все, продержитесь немного дольше. Мы почти подавили их всех. Были люди, спасающие реинкарнаторов с хаотического поля битвы, приносимые в жертву расходные материалы, независимо от исхода великой битвы между добром и злом, были кем-то спасены. Теперь, как правило, такие действия соответствуют стороне хорошо. Однако проблема здесь заключалась в том, что именно король демонов отвечал за выполнение этого действия. Очки хаоса увеличились на 4. Очки хаоса в данный момент времени составляют 60. Предупреждение. Очки хаоса превысили 60. Глава 74.2. Великая война святых и демонов. Часть 2. Хаос. Ни добро, ни зло, это было нечто, существовавшее за пределами вероятности мира и его естественного порядка. Вы хотите увеличить очки хаоса и остановить великую войну святых и демонов, не так ли? Красноватые рога выросли под Федорой, один, глубоко опущенный на голову Агариса, что было его уникальной причудой всякий раз, когда демон был чем-то заинтригован. Остановите разрушение меньшего масштаба с угрозой еще большего разрушения. Это действительно идея, которую может приготовить только демонический король спасения. Тот, кто высказал свое мнение, был дьявол похоти и ярости, Асмодей. Агарис заговорил, его пальцы сжимали трон, вздрагивая. Почему он не принимает сторону зла? Конечно, он не проиграл бы, присоединившись к этой стороне. Как только эта великая война святых и демонов закончится, его кульминация будет завершена. Это также означает, что он преследует не присоединение к пути зла. Даже тогда он, похоже, тоже не преследует добро. Это была гораздо более неловкая ситуация, чем если бы он выбрал сторону добра или зла. Агарис снова спросил, что ты думаешь? Метатрон сделает ход первым, прежде чем мы это сделаем. Просто нет никакого способа, чтобы этот старый ангел, который жаждал этой войны больше, чем кто-либо еще, позволил бы его осторожным планам спутаться и стать никчемными. Почти в то же время, когда эти слова подошли к концу, по линии передачи короля демонов пришло однострочное сообщение. «Агарис, я связался с тобой по вопросу, который мне нужно обсудить». Разорванные уголки губ Агариса свернулись в улыбке. «Метатрон, я уверен, что нам обоим не нравится отношение, когда мы можем спокойно поболтать в свободное время, как сейчас. Высшие авторитеты в мире демонов и Эдеми в настоящее время разговаривают лицом к лицу через экран. Только от обмена их взглядами разразился мощный взрыв искр вероятности. Я не возражаю подстрелить тебя, но сейчас мне кажется, что мне нужно немного позаимствовать твою силу. Слышал ли ты когда-нибудь историю, в которой добро и зло объединяются? Ну, истории зла, пытающегося достичь своей цели любыми необходимыми средствами, довольно распространены, не так ли? Даже услышав саркастический тон Агариса, Метатрон оставался спокойным. Есть некая незрелая туманность. Молодые юниоры, которые верят, что они центр вселенной. Было довольно ясно, кем были эти юниоры в этой маленькой истории. Агарис усмехнулся и ответил, кто бы мог подумать, что ты воспользовался горячей линией, чтобы растоптать маленькую туманность. Как забавно, если что-то пойдет не так, то из-за этой маленькой туманности может развалиться даже великая война святых и демонов. Ты хочешь привить им дисциплину в качестве старшего из звездного потока, так что ли? Я вижу, что твое настроение к Кантхе, 2, все еще остается неизменным. Скажем так, я просто хочу научить их истинным путям мира. Я отказываюсь. Мне не нужно объединяться с кем-то вроде тебя, потому что раздавить такую туманность для меня – ничто. Я не предлагаю, чтобы мы взялись за руки. Тогда что? Вместо словесного ответа Метатрон пропустил маленькое распятие над своей рукой. Оно поднялось в воздух и продолжило вращаться. Компания Ким Дакчи смогла разрушить поля сражения из-за того, что они использовали то, как силы уравновешены, сила каждой стороны была равной. Ну и что? Но что, если это будет битва, когда баланс нарушен с самого начала? Метатрон подул на распятие. Когда он это сделал, его ось вращения была слегка нарушена, и оно начало нестабильно вращаться. Агарис спросил, как будто был чем-то недоволен. «Ты предлагаешь создать поле битвы, где одна сторона находится в невыгодном положении с самого начала. Именно так, если бы боевые силы обеих сторон не были равномерно сопоставлены, компании Ким Дак-чи пришлось бы попытаться сместить баланс, если она уже сместилась в одну сторону. Если он наклонился в сторону зла, то наклонитесь к добру, а если он наклонился в сторону добра, то вернитесь к козлу. Если бы эту ситуацию использовали в обратном порядке, то было бы невозможно создать региональный конфликт, где компания Ким Дак-чи также встретилась бы с уничтожением. И с кем в невыгодном положении ты желаешь начать бой? Мы должны играть честно в этом вопросе, по крайней мере. Если мы создадим региональный конфликт со стороной зла в невыгодном положении, тогда я создам еще один конфликт с добром в невыгодном положении. Интересно, я полагаю, что ты очень хочешь убить их даже за счет принесения в жертву ангелов. Мы не можем сидеть сложа руки и смотреть, как набираются очки хаоса. Также, создав несколько региональных конфликтов, мы сможем разойтись с компанией Ким Дак-чи. Что если они не отреагируют на эту провокацию? Разве этого не будет достаточно? Глаза Метатрона, как видно на экране, светились белым светом. Если они не ответят, то в конечном итоге победителем в этой войне станет добро и зло. В конце концов, ворота, ведущие к 115-му региональному конфликту, открылись. Ворота, ведущие к 116-му региональному конфликту, открылись. Ворота, ведущие к 117-му региональному конфликту. Я глухо хмыкнул, наблюдая за развертыванием врат в реальном времени. Я знал это. Не было никакого способа, чтобы Метатрон или Агарис позволили этому вопросу так спокойно продолжаться. Чон Хиван наблюдала за появившимися и исчезающими порталами в режиме реального времени и задала вопрос. Дакчаси, что происходит? Они начали несколько региональных конфликтов одновременно, но может ли это реально случиться? Изначально нет. Даже если это формально региональный конфликт, он не может начаться и закончиться так быстро, понимаешь? 115-краткий региональный конфликт завершился. 116-краткий региональный конфликт завершился. Наряду с полями сражений, которые заканчивались внезапно, сообщение сценария также всплыло в воздухе. Рейтинговая таблица текущее состояние прогресса Великой войны очки абсолютного добра. 57 очки абсолютного зла. 57 очки хаоса. 60 очки добра зла быстро росли, словно пытаясь конкурировать с очками хаоса, которые мы накопили. Тот, кто в итоге выстрелил со своего места первым, был Ли Хёнсон. Мы не можем просто сидеть сложа руки и ничего не делать. Он крепко сжал кулак и продолжил. На этих полях сражений должны быть принесены в жертву реинкарнаторы. Именно так и происходит. Но если мы войдем в один из них, мы все умрем, ответила Хан Суюн, грызя ногти. Прошу прощения, разве ты не понимаешь? Это все ловушки. Они решили полностью уничтожить нас. Вот что, Ли Хёнсон ошеломленно уставился на меня, и я кивнул ему. Хан Суюн права, скорее всего, на нас нападут, как только мы войдем туда. Это будет тот же конец, даже если мы не войдем. Цвет лица группы стал мрачнее после того, как они услышали слова Ю Чин Хёка. В настоящее время члены компании Ким Дак-чи были разделены на добро и зло. Если победитель Великой войны святых и демонов будет объявлен таким образом, проигравшая сторона столкнется с ужасной судьбой. Очевидно, что тела воплощения перестали бы существовать, и даже если бы чья-то удача была достаточно высока, и они стали душой, его бы мучил сильный жар ада, и его или ее эго в конце концов было бы уничтожено. У нас не было выбора, кроме как участвовать в битвах. Думаю, с этим ничего не поделаешь. Иногда нужно было сделать правильный шаг, зная, что это ловушка. Я быстро разделил участников. Чон Хиван Си или Хёнсон Си, пожалуйста, примите участие в 117-м региональном конфликте. Хан Суюн и Ю Чин Хёк, вы оба входите в 119-е врата. Эй, подожди, а ты? Я войду в 121-е врата один. Ю Чин Хёк впился в меня взглядом и безмолвно схватил рукоять своего меча, поэтому я быстро пояснил свой план. Нет, я не говорю, что я действительно войду один, понимаешь? Тогда, с кем ты идешь? С людьми, которые станут нашими союзниками. На этот раз Хан Суюн взялась за меня. Союзниками? Кто бы хотел стать нашими союзниками в сложившейся ситуации? На самом деле, никто не хотел бы на нашей стороне, как обычно. Однако если мои мысли были правильными, то, по крайней мере, была одна. Нет, на самом деле даже двое. Туманность подземный мир ждет вас. Я ухмыльнулся и ответил. Мои родители. 1. Шляпа Федора, или просто Федора, ангел, Федора, шляпа из мягкого фетра, обвитая один раз лентой. Поля мягкие, их можно поднимать и опускать. На тулье имеются 3 вмятины. Была изобретена в конце 1880-х, названа по имени княгини Федоры Рамазовой, героини популярной в те годы пьесы Федора французского драматурга Викториина Сарду, а также и одноименной оперы итальянского композитора Умберто Джордано. В пьесе, поставленной в 1889 году, главная героиня в исполнении Сары Бернар носила шляпу именно такого фасона, который вскоре стал модным среди женщин. Затем Федора стала популярным элементом мужского костюма. Обычно носится мужчинами, но существуют варианты шляпы для женщин. 2. Кандэ – корейское слово, обозначающее старого человека, который довольно агрессивен и пытается поучать молодое поколение.